Глава 8. Шел второй час моих мучений. Вру, конечно. С того момента, как птиц перенес нас к дому наставника, прошло всего 10 минут, но для меня они уже казались адом. Мои мучения начались после того, как пернатый, оставив меня, пошел рассматривать наложенную нами с наставником защиту и, выискав что-то интересное, пропел «Хм». И тут понеслось. Каждое несколько шагов я слышала «Хм, хм, хм, хм». А, я просто не могу больше это слушать. Хм. Снова протянул птица где-то неподалеку, и я, соскочив с насиженного пенька, что есть мочи, припустила калитки. Главное, чтобы до нее не перехватил, а дальше ловить меня обломается. В прошлый раз я давала ему разрешение на вход. Вот только разрешения были у нас с наставником одноразовыми. Во избежание, так сказать. «Стой!» Взревел птиц, вылетая из окрестных кустов. «Сейчас!» Огрызнулась, припустив еще сильнее. Я бы не только огрызнулась, я бы его покусала. Но, боюсь, его толстая шкура не по моим зубкам. Но ничего, это временно. Вот наберусь опыта, заматерею, а пока, если не прокушу, то хоть пожую, образно, конечно. Куда? Я прям позавидовала его легким. И бежит, и орёт, дай боже. В дом! Объясняю ему и так понятное, и влетаю в низкую калитку. Все, успела. Перевожу дух, склонившись и упершись руками в чуть согнутые колени. Птица, не будь дураком, остановился за несколько метров до меня и, поджав губы, принялся изучать защиту с удвоенным интересом. А я так надеялась, что в пылу погони он в эту защиту влетит, но, видимо, не судьба. Пернатые нынче больно умные пошли. «Все равно достану», — мрачно пообещал мне лорд. Не стала его разубеждать. Зачем заранее человека расстраивать? «Бежать бесполезно», — решил довести до моего сведения. «Да я, собственно, и не пыталась», — фыркнула, передернув плечом. «Скучно сидеть. Пойду пока вещи собирать. Как надоест и надумаешь сдаться, просто нажми на кнопочку звонка». Послала воздушный поцелуй, кажется, совсем растерявшемуся лорду. «Он что, действительно думал, что я собираюсь сбежать? Нет, я, конечно, собиралась, но всего лишь на время. Перенесусь в свою пещеру, возьму парочку артефактов и обратно. С обратно небольшие проблемы, но ничего нерешаемого. Отойду подальше от входа, чтобы он не зарос, и буду озеленять окрестности моей сокровищницы. Ведь перенестись еще не раз придется, вот прям чувствую. А пока выучу плетение, что стоит в домике наставника, пока научусь его накладывать, пройдет как минимум несколько месяцев. Тут как ни крути, а сад возле моей пещерки все равно будет». Мечтательно зажмурилась, представляя, как наставлю в этих джунглях ловушек. А еще лучше поймать полудохлую дриаду и переселить ее в этот сад, чтобы она охраняла мою сокровищницу. И ей хорошо, и мне спокойно. Войдя в избу, судорожно вздохнула и даже глаза прикрыла от нахлынувших воспоминаний. С немым укором посмотрела на расписной горшок с прахом наставника и напомнила себе о том, что ему хорошо там, где он находится. Он счастлив, и мне надо за него радоваться, а не хандрить в эгоистическом желании вернуть его обратно. Нервно улыбнувшись, принялась за изучение гасилки. На это у меня ушло минут 15, но тут мало запомнить. Надо ее и повторить один в один. Надеюсь, магия наставника не доставит мне больших проблем. Изучив каждую черточку, завитушку, расстояние и градусы наклонов, аккуратно выглянула в окно, а затем во второе, и только в третье я увидела птица, стоящего на четвереньках и что-то высматривающего у низа купола защиты. Убедившись, что он по-прежнему занят делом, на всякий случай дала ему себя увидеть, пусть лорду будет поспокойнее, и начала создавать следилку. Она мне просигналит, если птиц каким-то чудом снимет защиту или, что вероятнее, нажмет на звонок, признавая поражение, и тогда я попрошу у него собственную лабораторию. Отпустила готовую следилку во двор. Чем ближе будет к объекту, тем быстрее передаст мне сигнал. Убедилась, что все работает, и, создав портал, нырнула в искаженное пространство. «Бедовая ты у меня девка», — осуждающе пробурчал наставник, нехорошо прищурившись. Обычно после такого его взгляда... «Ай! За что? Да ай же!» Бегала я по кругу возле своей пещеры, поднимая за собой облака пыли. «И что ты вообще делаешь в реальности? Ай, да хватит уже!» «Это я-то в реальности!» «Да что не так-то?» Взвыла, прибавив скорости, ибо моя задница уже огнем горела. «А ну стоять! Сядь!» Указал мне на пятачок пожухлой зелено-желтой травы среди песка и пыли. «Совсем девка мозги растеряла!» Начал мне высказывать, когда я аккуратно присела на траву и каждые несколько секунд морщилась от боли. «Я тебя чему все эти годы учил? А она в портал ломанулась, не проверив обстановку!» «Так в свою ж пещеру!» Обиженно шмыгнула я носом. «Она так защищена, что чужого по стенке размажет!» «Вот тебя чуть и не размазала! Не навешай я на тебя всего, что знал и умел! Уже бы соскребал твои останки с камня!» «Так я же не чужая!» – растерянно прошептала, пытаясь понять, где допустила ошибку. «Сила моя в тебе, она чужая и всегда останется таковой для твоей нынешней защиты. Я-то в твою пещеру не ходил. Исправлять надо!» Вот тут-то меня и пробил холодный пот до озноб. «Это я себя только что едва не угробила? С такой силой, что вложено в плетение...» «Даже меня с моим уровнем магии бы поджарила до черной корочки!» Передернув плечами, посмотрела на наставника растерянным взглядом. «Что-то последнее время слишком много всего происходит, и я за всем этим просто не успеваю». «Поднимайся!» Вздохнул наставник. «Пойдем настраивать защиту на новую тебя!» И, посмотрев куда-то вправо, пошел ко входу в пещеру. «А мне вдруг так стыдно стало!» «Наставника там наверняка ждут, а тут все я никак не отстану со своими проблемами». «Простите», — покаялась, плетясь за наставником. Руки и ноги казались тяжелыми, а глаза то и дело норовили закрыться. Видимо, и правда мне нехило так припечатало собственной защитой. «Не проси прощения за то, что не сама заварила», — покачал головой наставник, грустно улыбнувшись. «Ты меня, доча, прости». Что заставило тебя расхлебывать дела давно минувших лет? «Вы в курсе того, что сейчас происходит вокруг меня?» От его ответа зависело очень многое, и я ждала его с замиранием сердца. Ведь не просто так наставник заговорил о давно минувших делах и их расхлебывании. «Разве не этим я сейчас занимаюсь?» «Ладно, ради справедливости стоит признать, что лишь пытаюсь, и хлебаю я эту жидкую кашу преимущественно вилкой». А все из-за недостатка информации. Наставник кивнул и поманил меня к себе поближе. Сейчас зачерпнет из меня силу и будет вливать ее в мою защиту, своего рода знакомство. «Не поделитесь подробностями?» Прошептала едва слышно, боясь отрывать наставника от работы. Он только один глаз приоткрыл, но даже им смотрел укоризненно. «Времени у меня мало». Все так же шепча, пыталась я оправдаться. «Сейчас этот пернатый поймет, что меня нет в вашем доме, и поднимет такую панику». Представив, что будет при таком раскладе, я от души поморщилась. «Пернатый?» Удивленно переспросил наставник, а мне опять стало стыдно. «Ну что, я виновата, что ли, что он то на воробья, то на ворона похож?» Сплеснула я руками, едва не задев защиту, отчего отхватила легкий подзатыльник, но возмущаться не стала, ибо заслужила. Вместо этого продолжила оправдываться. «Лица не видно, глазами своими из-под капюшона сверкает, голову на бок, как ворон клонит, вечно нахохленный, как воробей, пальцы скрючивает, как когти, а когда недоволен, как крикнет своим хриплым голосом, все равно, что карканье». «Не сладко мужу твоему придется», печально покачал головой наставник, но губы его улыбались, как и глаза. «Ох, не сладко». «Ему, может, со мной вообще никак не придется. Или придушит меня по-тихому, или я от него сбегу и снова буду сидеть в своей пещерке, пока мхом не покроюсь или шайником не порасту. У него, видите ли, ко мне агрессия неоправданная, а король вообще толкует о второй половинке». Пожаловалась, не сдержавшись. «А я в академию хочу, только меня туда не пустят, пока я твоего убийцу не вылечу. А как мне его лечить, когда он тебя... Еще не говорят, за что». Сникла я окончательно, и вслед за наставником вошла в пещеру. Ему теперь везде можно, а если повел за собой, то защиту уже настроил. «Садись, все расскажу». Указал рукой на мой широкий диванчик, и я, не сдержав порыва, отрастила себе хвост и привычно свернулась на мягкой обливке. «За мужа не переживай, не заметят ничего. Я время попридержу. А то видишь, чего удумали, внучку мою держать в неведении». «Не муж он мне», — фыркнула, устраиваясь поудобнее. «А этой штуке со временем меня научите?» Решила совсем обнаглеть. «Добавь в стазис жизнь, и сама поймешь. Только никому эти знания не открывай. Не по силам им, да и не надобно вовсе. А теперь слушай». Добившись от меня полного внимания, кивнул и приступил к рассказу. «Я тогда уже лет 50 у короля советником был. А Ревен и Масин взрослыми юношами ходили. Нашли наши ученые умы проход в другой мир. Да не сказав об этом королю, снарядили туда небольшую группу». «Поперлись, не спросив», — грустно заключила, уже примерно зная, чем королю обернется их выходка. «Именно», — подтвердил наставник. «В мире том жили схожие с нами существа. Не приглядевшись, не отличишь. Расу свою называли демонами и отличались от нас ярко выраженной воинственностью и силой». «Вот прям совсем одинаковые?» — влезла со своими уточнениями. «Ни рогов, ни копыт, ни крыльев, а хвосты! Темная красноватая кожа, небывалый рост и массивность?» Мне было до жути любопытно. «Ты их встречала раньше?» — аккуратно уточнил наставник, как-то уж слишком аккуратно. «Сказки, повести, небылицы, различные изображения...» Пожала я плечами и дополнила. «В моей первой жизни они считались вымыслом, злой силой». Наставник только головой покачал и шумно выдохнул. «В том мире никто описанными тобой чертами не обладал. А лишь один из них отличался от всех своих сородичей. Был он во много раз их сильнее, выше, больше, с необычными глазами и темно-синим цветом волос. Имел боевую форму, которая только одним своим видом нагонял ужас на его врагов. Но больше всего ужасали его крылья, покрытые стальными перьями. Император – высший демон. Все его боялись, до дрожи в ногах. Никто не смел ему перечить. И с этими ужасными созданиями у нас намечалась война из-за ученых, которые сунулись туда, куда не надо, и которые впоследствии не смогли запечатать открытый ими же проход». «Как понимаю, воевать с ними было бесполезно?» Вздохнула, все еще не понимая, к чему наставник мне это все рассказывает. «Интересно, конечно, но я просила рассказать о другом». «Мы уступали им во всем. Численностью, силой, подготовкой, вооружением. И самое прискорбное получалось, что мы первые вторглись на их территорию, и война была бы неизбежна, если бы единственная дочь императора не почувствовала в Массине свою пару. Не буду вдаваться в подробности, но вскоре король отошел от власти, передав ту своему старшему сыну Массину. Молодой король женился на дочке императора и привел ее сюда, в свой мир. По договору она должна была запечатать проход в мир демонов, и пока он закрыт, демоны к нам не полезут». «Это что же?» Подскочила я на хвост и принялась ползать по пещере. «Получается, умершая королева была демоном? И за что ты ее грохнул?» Остановилась я напротив наставника.